Путешествия во времени меня занимают. Об этом ученые что-нибудь знают? Мне интересно, световой меч может человека рассечь? Могу я повиснуть на паутине, как в известной кинокартине? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Ну что, всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки»? Привет-привет! Как-то ты уже сказала, это подкаст «Это вам не сказки». Меня зовут Степан Калитеевский. А меня Тата Зарубина. В этом подкасте мы проверяем разнообразные сказки, мифы, легенды и вообще все, что можно, на правдивость. Совершенно верно. Сегодня мы что будем проверять на правдивость? Сегодняшний наш вопрос – могут ли люди раствориться от воды, как Бастинда в книге «Волшебник изумрудного города». Этот вопрос нам поступил от Алисы 5 лет. Алиса, спасибо. Да, спасибо, Алиса, за то, что мы сегодня будем говорить про всякие мерзкие, неприятные вещи. Но зато постараемся ответить на твой вопрос. Это звучит немножко, что ли, угрожающе. Ну, скоро сам увидишь. Давай сначала напомним всем немножко, что произошло с Бастиндой. Главной героине сказали победить злую волшебницу. Она к ней пришла, устроилась помогать по дому и, конечно же, убирать дома. Собственно, злая волшебница, к которой она поступила на службу, боялась воды. Все озера и пруды я оставлю без воды, высушу и реки, и моря. Только это все не в счет, что-то требует еще буйная фантазия моя. Вот по шпачки получу, плакать я вас отучу. Я воды вообще видеть не хочу. И наша главная героиня нашла в этом прекрасный способ ее победить. Во время уборки просто вылив воду на нее. Звучит ужасно кровожадно, но, собственно, так и есть. Волшебница растворилась, главная героиня ушла с победой. Да, это здорово, когда можно таким простым способом победить злых волшебников. Люди обычно не растворяются от воды, но я читала про такую историю, которая совсем недавно случилась в Иране. В Иране жил человек, который большую часть своей жизни не мылся, а дожил он, между прочим, до очень почтенного возраста, до 94 лет. А не мылся он, потому что считал, что грязь защищает его от болезней. Жил он как отшельник, хотя недалеко от деревни. И он был настолько грязный, что он прекрасно маскировался, потому что он был неотличим по цвету от окружающего пейзажа. Но его соседи, жители вот ближайшей деревни, они время от времени пытались уговорить его помыться. И вот уже совсем недавно, несколько месяцев назад, они все-таки добились своего, и он вымылся. И что бы ты думал? Понятия не имею. Вскоре после этого, через несколько месяцев, он умер. В этой истории меня удивляет не то, что он умер после того, как помылся. В конце концов, ему было уже очень много лет. Да и вообще, представь себе, какой это стресс. Если ты всю жизнь живешь и думаешь, что после того, как ты помоешься, ты непременно с тобой что-нибудь случится плохое. Да, это ужас, наверное. Да. А то, что он все-таки дожил при таком образе жизни до такого возраста. Вот. Но, кажется, у этого человека было что-то общее с Бастиндой. Особенно в вопросах гигиены. Только сейчас мне в голову пришел вопрос, почему в книге не описывалось, что она была какая-то ужасно грязная и так далее, ведь она же реально не мылась. Хотя, возможно, она делала это песочком, как это, например, коалы делают. Возможно, она просто использовала свою магию для этого. Возможно. Ну, ладно. Видимо, слово «гигиена» для нее в нашем значении не существовало. Кстати говоря, вопрос. Когда вообще ввели это выражение «гигиена»? Ну, довольно давно. Это слово происходит от имени древнегреческой богини здоровья, чистоты и санитарии. Ее звали Гигия, и она была дочерью бога медицины Асклепия. А он был сыном Аполлона. Гигея, в отличие от своего отца, который был связан именно с исцелением болезней и с врачеванием, она больше отвечала за предотвращение болезней и сохранение хорошего здоровья. И по ее имени, собственно говоря, эта отрасль медицины и названа. Но вообще-то гигиена появилась гораздо раньше, и она свойственна далеко не только людям. Ты вот, кстати, вспоминал каалы. Ты, наверное, перепутал, имел в виду шиншилл, который моется песком. Я перепутал? Ой, да, я имела в виду шиншиллы. Ну да, шиншиллы действительно, они не любят воду и чистят себя с помощью песка. Но суть в том, что животные, даже самые примитивные и самые просто устроенные, они не чужды гигиене. И нужна она им не для того, чтобы наводить красоту или избавляться от неприятного запаха, а чтобы сохранять здоровье. Они стараются избегать встреч с больными сородичами, чтобы не заразиться. Ухаживают за собой и за своим жилищем, если оно у них есть, чтобы избавиться от паразитов. Птицы и млекопитающие вообще очень много времени уделяют уходу за своими перьями и за своей шерстью. Они очищают свои гнезда или норы от помета, а некоторые даже пользуются уборными. И вот тут вопрос. Неужели животных кто-то специально этому учил, кто-то приучал их к правилам гигиены? Кто-то рассказал им про то, что болезни могут распространяться с помощью микробов и паразитов. Все. А как ты думаешь? Ну, у меня есть два варианта. Либо животным это реально показывали родители, что вполне возможно, либо же это такой инстинкт у них. Да, то, что касается чистоты и ухода за собой, и гигиены, это, скорее всего, в основном врожденное поведение, и учила их этому, скорее всего, эволюция. Потому что животные, которые умеют вести себя так, чтобы избегать встреч с паразитами, они лучше выживают и лучше передают свои гигиенические гены потомкам, чем те, кто этого не умеет или ленится. Так что, скорее всего, и люди имели представление о гигиене еще до того, как стали людьми. И древний человек тоже не был грязнулей, соблюдал чистоту и умел избавляться от паразитов и очищал свое жилище от отходов. Постепенно у людей сложились какие-то представления о гигиене и правила поведения с ней связанные. И произошло это еще до того, как люди стали как-то к этому осознанно относиться. Даже еще ничего не зная про то, от чего возникают болезни, они на протяжении тысячелетий использовали мыло или какое-то его подобие. Мыло применяли в древнем Вавилоне. То, как готовить это мыло, написано на шумерской глиняной табличке, и известно, что его получали, нагревая смесь масла и древесной золы. Приблизительно тогда же, когда и известно первое упоминание о мыле, известны и первые бани. Их остатки есть на территории современного Пакистана. Там найдены бани возраста около 5000 лет. И там уже люди пользовались хорошей канализацией. Вдоль улиц они строили и выкладывали кирпичом канализационные стоки, чтобы отводить из домов отходы. И туалеты подключались к этой уличной канализации, и в этих туалетах грязь смывали вручную чистой водой. Это была прямо супер продвинутая система, потому что вообще-то обычно в это время и позже люди древних городов отходы из туалетов отправляли просто на улицу или в ближайшие реки. Но вот в Риме, кстати, это уже гораздо позже, тоже была сложная канализация, которой, кстати, частично римляне пользуются до сих пор. А вообще граждане Римской империи были очень чистоплотные, очень заботились о гигиене и очень продвинутые, как мы знаем. У них был и водопровод, и вот канализация, туалеты, и они были настоящими фанатами бань. В Риме было, по-моему, больше сотни бань. Они бани делали очень красивыми, богатыми, как-то украшали невероятными мозаиками и драгоценными металлами, и дорогими камнями. И бани там, конечно, предназначались не только для мытья, но и для общения. Там были какие-то и тренажерные залы, и библиотеки в этих банях. В общем, это такой был центр жизни. Но после падения Римской империи в средневековых городах уже такого культа бани не было, но публичные бани все еще сохранялись. Там можно было помыться с мылом, постричься, побриться. Бывали и специальные парилки, где воздух нагревался горячими камнями. Также, конечно, бани очень уважали в арабских странах. И на Руси тоже активно пользовались банями. Стёпа, а как ты вообще относишься к баням? Бывал ли ты когда-нибудь? Да, ну, я несколько раз ходил. Вроде классно, жарко, но, честно говоря, я не чувствовал никакого эффекта, но вообще классно. Эффекта чистоты ты не чувствовал? Здоровье, чистота. Хотя вроде с потом реально уходят все токсины, и по идее я должен себя вообще чувствовать прекрасно. Кстати говоря, вот насчет пота и токсинов, это правда? Нет, с потом все-таки все токсины не уходят. Пот помогает тебе охладиться, токсины обычно не выводят. Получается, что вначале пещерные люди чистили свои пещеры, выгребали оттуда помет, потом придумали бани, потом эти уличные канализации, потом водопровод, и вот это все, получается, пришло к нашим водопроводам и ваннам. Ну нет, все было все-таки посложнее и не так прямолинейно. Потому что вот мы с тобой остановились в Европе средних веков, когда уже, надо сказать, было все не так хорошо с гигиеной, как в Древнем Риме, например, но все еще было относительно ничего. Люди не пренебрегали гигиеной, богатые могли иметь собственные ванны. Они, правда, не были подключены к водопроводу, потому что водопровода никакого не было, и воду в них приносили слуги, нагревая ее предварительно на огне. Для людей попроще в городах по-прежнему были публичные бани. Например, в Париже в 13 веке их было несколько десятков. Те, кто не мог ходить в бани, они могли мыться в речке или в тазу дома или протирая себя влажной простыней. И всякие такие картинки можно видеть на разных средневековых миниатюрах, как люди по-разному мылись и купались. Вот. Но это все было в средневековье. Но позже, ближе уже к нашим временам, там, не знаю, где-нибудь веке в 16-17, с этим стало все хуже. И, например, общественных бань стало уже гораздо меньше. А вот, собственно, почему стало плохо? Там стали бани стали деревянными, они стали гореть, или что вообще произошло? Бани бывают разными, они могут быть и деревянными, и не деревянными, но действительно одна из причин связана с деревом, потому что бани топились деревом, в это время дрова сильно подорожали, мытье стало очень дорогим удовольствием, но это всего лишь одна из причин. В это время против бань стала еще выступать церковь, потому что она считала бани рассадниками бесстыдства и всяких пороков, но и люди одновременно стали считать бани чем-то вредным и опасным и бояться, что в воде через поры в организм будут проникать болезни. Английский король Генрих VIII, печально знаменитый количеством своих жен и тем, что он с ними делал. Но помимо того, что он творил со своими женами, он еще и закрыл вообще все бани в окрестностях Лондона. При этом в богатых домах по-прежнему пользовались ваннами, а простые люди могли мыться в тех же тазах. Но главная проблема была не с мытьем, а с туалетом. Потому что для туалета люди пользовались либо горшками, которые потом выносили на улицу, либо уличными туалетами, которые были похожи на такие наши деревенские туалеты с выгребной ямой. Либо бы вообще не пользовались туалетами, а просто ходили справлять нужду на улице. И, в общем, практически в каждом доме в средневековом городе была своя выгребная яма, куда сливались все отходы из туалетов. Эти ямы, понятное дело, в какой-то момент переполнялись. Они могли, например, переполниться, если пошел сильный дождь, и тогда все эти какашки начинали течь по улицам. И чтобы этого не происходило, горожане должны были регулярно эти свои выгребные ямы опустошать и куда-то сливать их содержимое. Как ты думаешь, Стёп, куда они все девали? В реки. Да, совершенно верно. Все эти какашки отправлялись прямиком в ближайшие водоемы. И вот, например, лондонцы использовали для этого свою главную реку Темзу. И поэтому уже там в начале 16 века она была такой темный, густой и очень вонючий. В 19 веке все стало сильно хуже, потому что в это время люди стали массово переселяться из деревень в города. Это время, которое называется промышленной революции люди стали приезжать в город, чтобы там работать на заводах и всякое такое. И Лондон был одним из самых первых городов, который на себе это испытал, потому что он был очень продвинутый город. И он моментально перестал справляться с таким количеством людей, которые от него приехало. В том числе перестала справляться и без того плохонькая система канализации. Темза и все ее притоки полностью были загрязнены сточными водами и страшно воняли. И из-за этого стали возникать частые вспышки эпидемии холеры. Ты знаешь, что такое холера, Стёп? Да, это какая-то ужасная заразная смертельная болезнь, которая передается через фекалии вроде. Да, именно так. И ты знаешь гораздо больше про холеру, чем знали люди в XIX веке, я хочу тебе сказать. Вообще, до XIX века холера, она существовала, но она не вызывала таких огромных пандемий. Она редко выходила из своего первоначального резервуара в дельте реки Ганг в Индии. А в XIX веке было сразу несколько пандемий, которые унесли миллионы жизней людей на всех континентах. Например, от холеры умер великий композитор Петр Ильич Чайковский. Серьезно? Да, это как бы просто один из примеров. Вообще-то очень много известных людей и еще больше неизвестных людей умерли от холеры. Сейчас холера не то чтобы прям совсем побеждена, но в общем и целом она довольно легко лечится. Но в те времена люди и лечить ее не умели особенно, и главное, они не понимали, откуда эта холера берется. Вообще до середины XIX века о передаче болезни знали очень немного. А что они думали насчет того, как вообще передается эта холера? Люди давно пытались найти какие-то объяснения болезням, понять, кто за них отвечает и как они распространяются, и придумали очень много разных версий и называли разных виновников, начиная от злых духов, заканчивая вредными миазмами. Хотя, кстати, иногда упоминали и крошечных живых существ. Но вот в те времена, о которых мы говорим, теория миазмов была очень распространена. Она появилась еще в античности и вот до XIX века не утратила своей популярности. Миазмы — это вообще кто такие? Миазмы — это такой плохой воздух. Считалось, что причина появления этих миазмов в гниющих веществах, которые содержатся в воде или в почве. И испаряясь, миазмы распространяются по воздуху и таким образом попадают в организм человека и вот вызывают в нем болезнь. Ну а дальше уже передаются от больного к другим людям. Но в XIX веке некоторые люди стали уже как-то скептически смотреть на эту теорию. Был такой человек, английский доктор по имени Джон Сноу, очень известный доктор, но больше всего он известен благодаря своей работе, в которой он вот изучал вспышку холеры в одном из кварталов Лондона в 1854 году. Он ее не только изучал, но и смог остановить, причем очень простым действием. Это была очень такая серьезная вспышка, очень сильная. В течение первых трех дней в этом районе от холеры умерло около 130 человек. За 10 погибших было уже 500. И Сноу отправился разбираться, что там происходит. У него, на самом деле, уже к этому моменту была гипотеза, и вот он ее пошел проверять. Он стал расспрашивать местных жителей про то, где они берут воду. А еще он сделал карту, на которой нанес каждый случай заболевания, и все колонки, из которых жители в этом районе набирали воду. Знаешь, что такое колонки? Ну, честно говоря, на ум ничего, кроме колонн архитектурных и колонок для музыки, не приходит. Колонки — это такие насосы, которые ставили в городах, чтобы люди могли накачивать себе питьевую воду. И вот в Лондоне, соответственно, было в каждом районе по несколько таких колонок. И снова, когда он посмотрел на свою карту, оказалось, что все случаи заболеваний были ближе всего к одной единственной колонке, которая находилась на Борд-стрит. А люди, которые пользовались другими насосами, не заболевали. И вот так Сноу определил, что источником вспышки холеры в этом районе была эта конкретная колонка. Позже выяснилось, что этот насос поднимал воду из колодца, который был вырыт практически вплотную к старой выгребной яме. Но тогда это было еще неизвестно. И Сноу убедил местные власти вывести этот насос из строя, точнее, снять с него вот эту вот ручку, с помощью которой накачивают воду, чтобы люди не могли им пользоваться. После этого моментально вспышка пошла на спад. И вот эти выводы Сноу, то, что он доказал, что холера передается по воде, заставили власти, хоть и не сразу, сделать полную перестройку в системе водоснабжения и канализации в Лондоне, а потом и в других городах. Кроме того, Сноу написал рекомендации про то, что вообще-то питьевую воду нужно перед употреблением фильтровать и кипятить. И это правило, в общем-то, до сих пор актуально. А эта колонка, точнее, ее точная копия, она до сих пор стоит в том же самом месте. То есть в память о том, что сделал Сноу, она стоит без ручки. И это такой, по сути, памятник ученому и врачу, который сумел остановить эпидемию и сделал вообще огромное дело. Ну что ж, хорошо, что вообще есть такие люди. Это на самом деле гениально, что реально просто буквально по карте можно понять, как бы, откуда все проблемы. Гений человек. Не, на самом деле, очень классная история. Это действительно очень красивая история, мне она очень нравится, но, к сожалению, к выводам Сноу прислушались не сразу. И, на самом деле, эту самую ручку насоса после того, как вспышка закончилась, вернули обратно. И это не единственная история, когда гениальные решения сначала остаются незамеченными. Сейчас расскажу про это тоже. Но чтобы закончить историю с лондонской канализацией, расскажу про то, что через несколько лет после того, как Сноу победил вот эту вспышку холеры, летом 1858 года Сноу как раз умер от инсульта, еще совсем молодым человеком. Этим же летом на Лондон обрушилась страшная жара, и уровень воды в Темзе очень сильно упал. И на берегах скопилось огромное количество вот этих вот всяких разлагающихся какашек и другой грязи. И все это невероятно воняло. Так что люди стали массово бежать из города, парламент перестал работать, потому что там было невозможно находиться. И лондонцы даже придумали специальное название этому времени, они назвали его «Великим зловоньем». Но, видимо, то, что это коснулось в том числе работы парламента, это и привело к тому, что проблему решили быстро и кардинально, потому что сразу после этого правительство утвердило реформу системы канализации и отказа от выгребных ям в пользу таких нормальных подземных труб и очистных сооружений. И канализационная система, которую создали тогда в XIX веке, работает в Лондоне до сих пор. И вслед за Лондоном канализация стала появляться и в других крупных европейских городах. В богатых домах стали устанавливать частные туалеты, уже очень похожие на современные. А система выгребных ям постепенно ушла в прошлое. Хотя в некоторых частях Парижа их использовали и в начале 20 века. А в Москве городская канализация появилась в самом конце 19 века, и то только в пределах Садового кольца. Тат, ты обещала рассказать, что есть еще какой-то врач, который говорил какие-то дельные вещи, но его не послушали. Давай, рассказывай. Да, с удовольствием. Помимо холеры, в те времена огромной проблемой была еще такая болезнь, которую называли родильная горячка. Это болезнь, от которой умирало огромное количество женщин сразу после родов. И про эту болезнь тоже тогда считали, что она вызывается миазмами, которые откуда-то проникают в организм женщины. Начиная с 17 века во многих европейских городах стали открываться родильные дома, где врачи принимали роды подряд у многих пациенток. О, у меня есть одна догадка. Они плохо мыли инструменты, и от одной заболевшей могло перейти сразу ко всем. Стёп, была бы машина времени у нас, ты бы все там поправил. Ура. Да, примерно все так и было. До появления родильных домов женщины рожали дома, и к ним просто домой приходили помощницы, которые вот помогали им в родах. А после того, как появились родильные дома, женщинам стали помогать врачи, которые поставили процесс на поток, и, в общем, у каждого врача было по много пациенток. И ты совершенно прав, что врачам, конечно, не приходило в голову, что нужно мыть не то чтобы инструменты, а хотя бы руки между пациентками. А, то есть они даже не мыли их? Не как-то неправильно мыли, а вообще не мыли. Потому что во всем были виноваты миазмы, а не что бы то ни было еще. Мудрая мысль. Ну вот, и врачам не приходило в голову, что нужно помыть руки, когда они приходят к следующей пациентке. И да, они сами, собственно говоря, и переносили эту заразу. И вот был такой врач, которого звали Игнац Земельвейс. который работал в одной из больниц в Вене в середине 19 века, где была ужасная ситуация с этой самой родильной горячкой. Там женщины гибли в огромных количествах. Причем он заметил, что в больнице есть два отделения, и в одном отделении все гораздо лучше, чем в другом. Он решил разобраться, почему же так происходит. И обнаружил, что в этих двух отделениях принципиально по-разному устроена работа. В одном отделении работали исключительно акушерки, которые принимали роды, а во втором — профессиональные врачи и студенты-медики, которых они обучали и показывали, как все должно быть устроено. В том числе они проводили вскрытие умерших пациенток. И вот в какой-то момент Земельвейц догадался, что врачи, проводящие вскрытие, потом, совершенно, опять же, не думая о том, что им нужно помыть руки, а то и, возможно, и переодеться, идут дальше принимать роды или осматривать пациента. И вот он понял, что в этот момент они переносят на себе некие, как он сказал, трупные частицы. Так он понял, что вот все эти тысячи погибших рожениц — это, по сути, дело рук самих врачей, которые сразу же после вскрытия, не вымыв рук, идут принимать роды. И он заставил сразу всех мыть руки, причем не просто с мылом, а он ввел целую процедуру, что нужно мыть руки, еще обрабатывать их специальным раствором, вычищать ногти. И, по-моему, 15 минут он велел всем мыть руки. И смертность в отделении моментально снизилась в 15 раз. Ну что, это тоже гениально. Опять же, доказательство того, что гигиена вообще вещь очень-очень нужная. Особенно врачей. Хотя особенно у всех. Да, ты абсолютно прав. Особенно у врачей, да. И это, конечно, был небывалый успех. Казалось бы, он должен вызвать такую же реакцию, как у тебя, у всех остальных. Но этого не произошло. Врачам, конечно же, не понравилась эта идея, что они виноваты в этих всех смертях и что им нужно зачем-то мыть руки. В какой-то момент Земельвейцу пришлось уйти из этой клиники, и дальше его судьба сложилась довольно печально. Он довольно быстро умер еще очень молодым человеком, причем в психиатрической лечебнице. По-моему, Алиса не совсем этого хотела, когда задавала такой вопрос. Да уж. Но я обещала тебе, что будет неприятно, вонюче и страшно, и грустно. В общем, на самом деле, несмотря ни на что, все это было не зря. Все эти открытия, конечно же, может быть, не сразу, но пригодились людям. Эти идеи уже вообще тогда витали в воздухе, и к одному и тому же выводу приходили люди в разных местах. Вот, например, была такая знаменитая английская медсестра, которую звали Флоренс Найтингейл. Она тоже как-то интуитивно понимала про то, что в больницах нужна очень строгая гигиена. В какой-то момент она поехала ухаживать за ранеными в военный госпиталь, и то, что она там увидела, ей очень не понравилось, потому что в госпитале не хватало врачей, они были так перегружены работой и так уставали, что совершенно не успевали заботиться о пациентах, и раненые там умирали тоже один за другим. Найтингейл решила, что надо исправлять ситуацию, она принялась там наводить чистоту и как раз насаждать гигиену, заставила весь персонал госпиталя постоянно мыть руки, заделала дыры, в которые в госпиталь проникали крысы, которые разносили заразу. И тоже это все привело к тому, что уровень смертности в 20 раз понизился. И надо сказать, что она, видимо, была очень сильной личностью, потому что, в отличие от двух наших предыдущих героев, ей, в общем, все удалось сразу, к ней прислушались. И сначала она улучшила гигиеническую обстановку в военных госпиталях, а потом она вернулась в обычную медицину и добилась реформы здравоохранения в Англии. И вообще, на самом деле, она такая считается основоположницей сестринского дела в том, как его сейчас понимают. С ее подачи больницы стали оснащать вентиляцией, водопроводом и канализацией. Персоналу стали читать лекции, как раз как важна гигиена в профилактике болезней. Так что она прямо добилась невероятных успехов. Получается, что все до людей дошло, то, что надо мыть руки. Но они так и не поняли, кажется, почему их надо мыть. Ну, да, в тот момент еще на самом деле точно не было понятно, как именно передаются болезни, но постепенно уже люди что-то начали понимать, и начиная примерно с этого времени, люди стали осознавать постепенно, что существуют микробы и что именно они отвечают за многие болезни. Во Франции в это время работал Луи Пастер, который как раз этим и занимался. Знаешь, кто это такой? Нет. Это такой французский химик, который впервые доказал связь между микробами и болезнями. А еще он показал, что микробы могут отвечать за то, что портятся пищевые продукты. А еще он показал, что вредные микробы можно убить, если продукты нагреть. Этот метод, кстати, вполне себе используется сейчас, и называется он в честь его открывателя пастеризацией. Ты наверняка, может быть, видел в магазине, пишут, молоко пастеризованное. А, это нагретое означает. Угу. Этот мир больше не будет прежним. В какой-то момент Пастера позвали разобраться со страшной болезнью, от которой умирали огромные стада коров и овец. Сибирская язва эта болезнь называется. И Пастер, хотя и не нашел возбудителя этой болезни, он придумал от нее вакцину. Потом, правда, выяснилось, что вакцина не очень хорошая, но все равно это было важное дело. Еще он исследовал другие болезни, например, куриную холеру, бешенство и уже знакомую нам родильную горячку. Он наконец-то и доказал, что ее вызывают микробы. Он также придумал вакцину от бешенства, которая принесла ему огромную славу и почет. Потому что эта болезнь до сих пор не лечится. А вот если вовремя сделать вакцину, то, в общем, все с тобой будет в порядке, даже если тебя укусила бешеная собака. Вот, и здесь обязательно нужно сказать про еще одного человека, современника, хоть и младшего, коллегу и конкурента Пастера, немецкого врача Роберта Коха. Он смог увидеть и выделить возбудителя сибирской язвы. Пастер придумал вакцину, но не увидел микроба, а Коху удалось. Также он выделил холерный вибрион, да, микроб, который вызывает холеру, и туберкулезную палочку, микроб, который вызывает туберкулез или чахотку, да, болезнь, которая тоже была очень-очень распространена в те времена. Говорят, каждый десятый горожанин умирал от туберкулеза в конце 19 века. И туберкулезная палочка, она гордо носит имя своего первого открывателя и называется палочкой Коха. И, кроме того, Кох окончательно доказал, что определенный вид микробов вызывает определенную болезнь. И он убедил людей в том, что в заразных болезнях виноваты не миазмы, а микробы. Получил даже потом, в том числе за это, Нобелевскую премию. Круто. Получается, что сначала как бы люди мылись, потом неожиданно перестали мыть инструменты и вообще... Ну, нет, не неожиданно. Все-таки это все было как бы растянуто на века. Ну, в любом случае, стали умирать из-за антигигиены. И потом как бы поняли, что нет, господи, гигиена — это хорошо. И стали теперь мыться уже каждый день. Ты моешься каждый день? Нет, каждые два дня. И правильно. Давай, рассказывай. Я уже заинтересована. Мы с тобой много сейчас говорили про всяких ужасных микробов. Но не все микробы ужасные. Например, на нашей коже мы вот в каком-то из недавних выпусков тоже вспоминали, что на нашей коже живет очень много разных полезных бактерий, которые нам не приносят вреда или приносят пользу. Например, они мешают поселиться на нашей коже действительно вредным бактериям и вообще улучшают наш иммунитет. И если мы будем слишком часто мыться, и мы будем постоянно как бы причинять вред нашим хорошим бактериям, которые наши союзники. Поэтому все-таки каждый день лучше не мыться и лучше соблюдать какой-то баланс между чистотой и заботой о своих бактериях. Но на самом деле не только о бактериях, потому что еще известно, что вот эта вот чрезмерная любовь к чистоте, которая свойственна людям сейчас, она стала причиной эпидемии аллергии по всему миру. Оказывается, что аллергия чаще встречается у людей, которые выросли в чистоте. Потому что если дети не встречаются с грязью и микробами в то время, когда у них формируется иммунитет, в результате их иммунная система оказывается не совсем правильно работающий и начинает ошибочно реагировать на какие-то обычные вещества слишком бурно. В общем, излишняя частота тоже не полезна, и здесь, как всегда, нужна золотая середина. В общем, так или иначе, видимо, люди, они то мылись, то не мылись. Видимо, они на протяжении всей своей истории искали этот баланс между чистотой и грязью. И думаю, что благодаря всем этим людям, про которых мы говорили с тобой сегодня, благодаря Коху, Пастеру, Сноу, Зиммельвейцу и Найтингейл, и еще множеству других, про которых мы сегодня не поговорили, но которые тоже очень много чего сделали в этой области, люди изменили свое отношение к гигиене, они разобрались, откуда берутся заразные болезни. И из-за этого за последние 150 лет продолжительность жизни людей увеличилась почти вдвое. Ну что ж, будем надеяться, что следующего такого гениального врача, который откроет там способ лечения чего-то, какой-то плохой болезни очень, надеюсь, что его уже послушают сразу. И всем будет хорошо. Очень бы хотелось в это верить. Подводя итог нашего выпуска, можно сказать, что и впрямь нет, человек не растворится от воды. Но вот чтобы жить без мытья, без воды, и прожить долгую жизнь, это, конечно, ты должен быть либо чуваком из Ирана, или волшебником. Ну что, на этом будем прощаться, Стёп? Да, будем прощаться. Я выполнила свое обещание про противный выпуск. Да, конечно, выпуск был немножко противненький, мягко говоря, но он получился реально интересным. Спасибо. А еще спасибо нашему редактору Ане Шур, звукорежиссеру Егору Вилову, расшифровщику Кириллу Гликману, фактчекеру Михаилу Трунину и композитору Михаилу Соробьянову. Пока-пока. Всем спасибо. Всем пока.